Глава шестая. К замку я подошел глубокой ночью. «Видимо, она довольно богата», — сказал я, обращаясь к Андромеде, смотря на высокий забор, выполненный из металлических копий, поднимающихся над землей на высоту около 4 метров. «А ты не помнишь ее кортеж? С ней по меньшей мере был 10 рыцарей. Не думаю, что подобную охрану могут позволить себе многие». «А ведь Андромеда снова была права. Я как-то даже и забыл, сколько воинов охраняло карету. Хотя это неудивительно, учитывая, что занят я был совсем другим. Я убивал бандитов, и лишь благодаря мне эта девушка была еще жива». Я задумался. «Интересно, что делает Галланд днем? Интересно, он сгорит на солнце, если выйдет наружу? Вот и нанимай в телохранителей вампиров. Да, ночью он, конечно, невероятно крутой, но вот днем...» «Стой!» Чей-то голос, раздавшийся впереди, отвлек меня от рассуждений, стоит ли кровососов, пусть даже и очень сильных, нанимать себе в охрану. «Я к леди Винтер!» — крикнул я одному из охранников, который держал меня на прицеле арбалета. Я осмотрелся по сторонам и нашел еще как минимум 2 воинов, у которых я был на мушке, и это не считая мага, на ладони которого уже горела небольшая огненная сфера. «Ничего себе, как все серьезно!» «К леди Винтер?» – удивленно произнес воин и махнул своим, чтобы они опустили оружие. «Она вас ждет?» «Должна», – я пожал плечами. «Один ее знакомый дал мне эту карту». Я вынул из-за пазухи бумагу, в которой Галлан нарисовал мне, как добраться до поместья. «Тут даже печать есть». Я только сейчас обратил внимание. На плане кровососа есть небольшой красный отпечаток, оставленный, видимо, кольцом. «Сейчас». Через несколько секунд раздался ответ воина, а буквально через несколько секунд до меня донесся звук открывающихся ворот. Я посмотрел вперед и увидел небольшой отряд воинов, вышедших из-за забора и направляющихся ко мне. «Как тут все строго», — усмехнулась Андромеда. «И не говори», — ответил я искусственному интеллекту, наблюдая за небольшой процессией то ли слуг, то ли охранников леди Винтер. «Показывайте». Один из воинов, чьего лица невозможно было рассмотреть из-за глухого шлема, протянул руку. «Пожалуйста». Я отдал ему клочок бумаги. Странно, они что, находятся в состоянии боевой готовности? Даже сейчас, когда я сказал, что меня ждут, я заметил, что я до сих пор находился под прицелом нескольких воинов с другой стороны ограды, и я мог поклясться, что их было гораздо больше. К сожалению, я не обладал хорошими навыками обнаружения, вроде Аретто или Трое с Локой, и единственное, что хоть как-то помогало мне увидеть противников, был мой навык «Бдительность», который я получил еще будучи гоблином. Тем временем, пока я размышлял, воин ознакомился с бумагой и, видимо, как-то понял, что она подлинная. «Прошу за мной». Скомандовал он и пошел в сторону открытых ворот, но мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Оказавшись внутри, я с удивлением для себя понял, что картинка снаружи ограды отличается от того, что было внутри. «Магия иллюзий», — послышался в голове голос Андромеды, «вроде той, что использует Лока, только сильнее». «Даже подумать страшно, сколько сил и ресурсов тратится на поддержание такого сильного заклинания». «Зато мы теперь знаем, что попросим за работу, если эта девушка решит нам что-то поручить», — ответил я искусственному интеллекту. «Хотя, если честно, я понятия не имею, что можем сделать мы и не может выполнить этот вампир». «Ну, мало ли, может приготовить чесночное масло или составить ей компанию на пляже», — усмехнулась в ответ Ада. «Ага, очень смешно», – скептически произнес я. «А вроде хорошая шутка получилась», – ответила Андромеда. «Стоп!» – голос воина отвлек меня от разговоров с моим ИИ. Я остановился. «Ждите», – приказал он и, кивнув одному из своих подчиненных, куда-то ушел, оставив меня возле небольшой беседки. Я огляделся по сторонам. Внутренняя территория поместья, как я уже говорил ранее, сильно отличалась от той, что показывал забор. Стоя за оградой, можно было увидеть небольшой пруд, на берегу которого располагались несколько беседок, выкрашенных в белый цвет. Красивый цветочный сад, а также удобные лавочки в цвет беседок. Внутри же все было по-другому. Первое, что бросилось мне в глаза, это окопы. Их было несколько, и вместе они образовывали целую сеть. Также по всей территории поместья были раскиданы невысокие дозорные башенки, на которых я заметил лучников, а на одной даже мага. Также то тут, то там встречались укрытия, изготовленные из мешков, которые, видимо, были набиты песком. В общем, складывалось такое впечатление, что хозяйка этих земель находится в состоянии войны, что было немного странно. «Кинг!» От размышлений о том, какого лешего тут творится, меня отвлек приятно женский голос. Я повернул голову и увидел девушку, которую мне уже довелось встречать ранее. «Леди Винтер?» Я чуть склонил голову. «Обойдемся без этого», — ответила девушка. «Прошу за мной», — произнесла она и быстрыми уверенными шагами отправилась вглубь своих земель, где, судя по всему, и должно было находиться само поместье. «Можно вопрос?» – поравнявшись с девушкой, спросил я. «Хотите спросить, почему мои земли выглядят так, будто мы находимся в осаде?» – усмехнувшись, спросила блондинка. «Именно». «Это долгая история, которую я обязательно вам расскажу, как только мы окажемся на безопасной территории», – ответила она, и на ее лице появилась натянутая улыбка. «На безопасной территории?» «О чем это она? Разве всего, что тут уже есть, недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности?» Ответом на мой немой вопрос послужил крик, доносившийся до нас с одной из вышек. «Тревога! Нас атакуют!» – закричал кто-то из воинов, и я немедленно повернул голову в его направлении. Дозорный кричал и указывал куда-то в небо. Я присмотрелся и увидел едва заметные черные точки высоко в облаках. «Снова они!» – недовольно цокнула языком леди Винтер. «Кто они?» – удивленно спросил я. «Наездники на грифонах. Их наняли, чтобы следить за моими землями сверху», – ответила она и ускорила шаг. «Нам главное быстрее добраться до поместья, а там нам уже ничего не грозит». «Если подумать, то мне и тут-то в принципе ничего не грозило. Не думаю, что грифоны и их наездники могли оказаться сильнее летающей смерти или еще хуже аватара древнего бога». Мы успели пройти несколько шагов, прежде чем девушка вдруг не вскрикнула. Опускаю глаза вниз и вижу стрелу, воткнутую в землю, буквально в полуметре от ее ноги. «Ты не ранена?» – спросил я леди Винтер, ища глазами другие стрелы, которые могли угодить в нее. «Кинг, там магия!» – успела предупредить меня Андромеда, прежде чем я почувствовал ее сам. «Осторожно!» Я сгребаю девушку в охапку и принимаю истинную форму и закрываю ее собой. А буквально через мгновение раздается мощный взрыв и по моей спине ударяет огнем. А стрелы-то с сюрпризом. Я взял напуганную девушку на руки. «Где поместье?» – спросил я. «Там», – растерянно ответила блондинка. Резко срываюсь с места и, не обращая внимания на крики солдат, бегу в сторону, куда указала леди Винтер. Остановился я лишь тогда, когда перед моими глазами появилось довольно крупное поместье и магическая сфера светло-голубого цвета, полностью закрывающая его. «Там какой-то купол. Мы через него пройдем?» – спросил я девушку на бегу. «Да, у меня ключ», – также растерянно ответила она, а через пару секунд слева от меня прогремел еще один взрыв. Снова успеваю закрыть ее собой, и мою спину вновь опаляет яростное пламя. «Кинг, защита от огня вновь повысилась», – радостно воскликнула Андромеда. В отличие от искусственного интеллекта, я был не так рад, ибо урон всего этого огня на себя принимал я, а не Андромеда. Пробегаю сквозь купол и останавливаюсь на крыльце особняка. «Ты в порядке?» – спросил я леди Винтер, поставив ее на землю. «Да, да, я в порядке», – растерянно ответила девушка. «Может, дать ей немного времени? Не думаю, что такое с ней случается каждый день». Надо отдать блондинке должное. В себя она пришла довольно быстро. «Аглая!» Позвала кого-то девушка, и буквально через несколько секунд дверь поместья открылась, и на порог выбежала молодая девушка. «Ой!» Служанка закрыла рот рукой, когда увидела меня. «Черт, я совсем и забыл, что нахожусь в форме архаонта. Принимаю свой истинный облик». «Аглая!» Леди Винтер окликнула девушку, немного повысив тон. «Скажи остальным, чтобы начали накрывать на стол», произнесла блондинка, в голосе которой уже практически не ощущалось неуверенности и страх. «Сию минуту», не сводя с меня глаз, ответила служанка и начала медленно отступать назад. «Быстро!» – гаркнула на нее леди Винтер, и то и след простыл. Девушка сделала тяжелый вдох. «Извини, это первый раз. До этого они не пользовались подобными стрелами», ответила блондинка и подошла к двери, ведущей в особняк. «Прошу прощения за доставленные неудобства. Проходи». Она сделала пригласительный кивок и зашла внутрь, а я последовал за ней. «Вот такая вот история», грустно улыбнувшись, произнесла леди Винтер, рассказав историю, как она докатилась до такой жизни. «Неужели ваш жених так плох?» – спросил я девушку. «Это слабо сказано, он просто ужасен», – ответила блондинка, которая за время обеда уже успела угомонить несколько бокалов вина. «Весь их рот, они квинтэссенция пороков этого мира. Я уж лучше возьму в мужья свинью, нежели буду делить одну постель с этим ничтожеством», – с вызовом произнесла девушка и налила себе еще вина. «А почему вы не прикажете избавиться от него вашему вампиру?» – прямо спросил я. «Для кровососа такого уровня силы это было расплюнуть». «Я не могу давать ему прямой приказ убить кого-либо», – холодно ответила блондинка. «В контракте это прописано». «Но ведь ему не обязательно давать прямой приказ. Вы могли бы ему просто намекнуть и...» «В этом-то и проблема. Его забавляют мои мучения, поэтому он никогда этого не сделает». На лице леди Винтер появилась грустная улыбка. «А Верховный Совет?» «Им нет дела до наших разборок. Мой покойный отец давно договорился насчет этого брака, но сейчас его нет, и я стала главой семьи. Если бы раньше все решилось простым его приказом, то сейчас я сама хозяйка своей судьбы и сама решаю, за кого мне выходить», произнесла девушка, и в ее глазах заплясали опасные огоньки. «Понятно», — немного приврал я, ибо до конца не понимал, что именно тут происходит. «Одна не хочет выходить замуж, а второй пытается заставить сделать ее это при помощи силы, терроризируя владения леди Винтер. И все это приправлено тем, что вампир, который выполняет ее приказы, ради смеха отказывается идти убивать жениха, ибо ему нравится наблюдать за ее мучениями». «Хорошо, допустим так. Зачем же я вам понадобился?» Задал я вопрос, ради которого, собственно, и пришел в ее владение. «Если вы хотите, чтобы я убил вашего жениха, то я пас. У меня хватает и других забот, нежели решать ваши семейные проблемы», прямо сказал я. Девушка посмотрела мне в глаза, после чего залпом осушила кубок. «Нет, эту проблему я решу сама. От вас мне требуется другое». «Хм, интересно, что могло понадобиться той, в чьем подчинении находится сущность, которая гораздо сильнее меня? Хотя постойте-ка». «Все просто. Я хочу попросить вас убить Галлана», холодно произнесла леди Винтер. «Ну да, и как же я сразу не догадался».